и лег в постель. — Я сплю! — крикнул он Михайле с раздражением. — К черту и всех! Гони подальше! Лакей, тихо отворив дверь, вышел на улицу. Муравьев знал, что Михайло перед кем угодно не ударит лицом в грязь и не упустит случая нагрубить офицерам. Вскоре послышался его неторопливый голос, шум стих. — Так и надо, — подумал Муравьев. — А то въезжают, орут, не подумают, что спит генерал. В числе людей, которых послал он оборвать, были не только горные, полиция, но и топографы, и инженер Васильев. Вспомнив об этом, Муравьев несколько посетовал, что позабыл свои добрые намерения о преподании примеру гуманизма и о свободе личности. Но все же я генерал-губернатор. Должны иметь уважение. Наутро в степи продолжались учения. В разгар дня из станицы прискакал казак из неслужащих малолеток и что-то сказал атаману. Скуластый бородатый атаман подъехал к генералу. Сусть стрелки приехал нарочный на лодке. Говорит, что там какой-то иностранец строит плот для сплава на Амур. — Сюда его! — строго приказал Муравьев. Конные вихрем помчались в деревню. Губернатору явился Михаил Бердышев. — Что знаю? — Все скажу. Со страхом глядя на губернатора, залепетал он. — Иностранец, англичанин Остин, строит плот, желает плыть по Амуру. Отец велел ехать на учение, доложить об этом начальству. Слушая рассказ Михайлы про то, как отец его, Карп Бердышев, нарочно тянет постройку плота, генерал часто и небрежно кивал головой, как бы торопя рассказчика, а глаза его гневно сверкали. И офицеры свиты, знавшие нрав губернатора, чувствовали, что быть бурь. Голова Муравьева затряслась. — Негодяи! — вдруг закричал он. — Иуды, кровопийцы! Он задрожал от гнева. «Сквозь строй! В палки!» Его так подмывало схватить кого-нибудь собственными руками. «Три шкуры спущу с мерзавца!» «Стоило покинуть Иркутск, как уже пропустили шпиона! Мне назло! Нарочно! Казнокрады, взяточники мстят мне! Но я еще покажу им! Не останавливаются перед изменой!» Накричавшись, губернатор, казалось, овладел собой. «Поручик Нежинцев!» — хрипло выкрикнул он. Офицер вытянулся. — Сейчас же коня и пусть стрелку. Схватите этого негодяя, живого или мертвого, и доставьте мне. Немедля! — крикнул он, переходя на визг. Он кинул косой взгляд на казаков. — Алексей Бердышев, живо с места в карьер до усть стрелки, в провожатые к поручику. Схватите Остина хотя бы на Амуре. Скажи всем своим на усть стрелки, чтобы ни одна живая душа не сплыла из Забайкалья вниз. Живо! Махнул он рукой. Через два часа по каменистой дороге над Аргунью в облаке пыли галопом мчались Нежинцев, Алексей и Бердышев. Губернатор впал в крайний гнев, раскричался. «Ничего, будто сначала незаметно было, чтоб пьяный, а?» Толковали казаки тихо. «Это ж потом его развезло!» Забайкальцы, терпеливые и спокойные, не могли поверить, чтоб трезвый человек мог так расходиться. «Казнокрады! Бездельники! Зачем держу вас?» В новом припадке гнева гремел Муравьев на полицейских офицеров. «Вон, вон всех! Рожи наели! Держу свору бездельников! Всех на виселицу!» «Ну, братцы, вы настоящих господ не видели, поэтому удивляетесь», — говорил казакам толстый лакей подполковника Иванцова. «У вас тут нет помещиков, так вы и не видали, как настоящий господа сердится. Это настоящий русский барин. Он горячий. Держать себя ему нет надобности, а вы пьяный». «Гураны, одно слово», — молвил с презрением камердинер губернатора Михайла. «Гуран — горный козел», — так в насмешку называли забайкальцев. Губернатор велел вызвать атамана. — Проезжал иностранец? — спросил он, когда Исаул явился. Атаман не знал, кто проезжал. — Кто-то проезжал, не знаю кто. В страхе признался он. — Какой-то слон бы не русский. У него записка от Кандинских, — сказал кто-то из казаков. — Ага, вот оно что! — обиженно воскликнул губернатор. — Значит, правительство здесь слабей купцов? — Этому не бывать! — закричал он, снова приходя в бешенство. Тут народ, чувствуя, что губернатор недоволен кандинскими, осмелел, и на них посыпались жалобы. — Почему ж ты до сих пор молчал? Генерал-губернатор осыпал бранью Исаула, и Исаул не мог ничего возразить. — Ты знал, что у него записка от кандинских? — Знал. — Что ж ты воды в рот набрал? Исаул молчал. Привык, что кандинские власть одно и то же. Ему и в голову не приходилось, что поступает против закона, подчиняясь произволу. Он привык к нему и за всю свою жизнь, кроме беззакония, ничего не видел и никогда не думал, что придется за это отвечать. Губернатору донесли, что кандинские принуждали население Забайкалья принимать фальшивые деньги. Все и мало, уж давали и давали, шпионам покровительствуют. Фальшивые деньги выставляют ему караул. Ну, я теперь эти порядки выведу, — думал Муравьев.